Звуки битвы стихали в дыму, но переговоры воинов продолжались. Даже через фильтрующее электронное воспроизведение Грейсон ощущал нарастающую ноту беспокойства в их голосах. «Это третий! Это третий!» Это был Ерин, водитель Стингера, в первый раз участвующий в битве. «Температура сошла с ума! Поступило предупреждение об аварийном прекращении!» «Выруби предохранители! Третий! И постынь!» «Все подразделения! Нулевая проверка! Повторяю, нулевая проверка!» Грейсон потянул за рычаги и поднял Беркута на ноги. Со стороны все это выглядело так, будто вырос песчаный, окутанный сетью холм. Нулевая проверка, заранее условленный код, дававший ему знать, что группа добралась до усеянного валунами подъема, который вел по склону к грохочущему ущелью. Пора приступать к следующей фазе плана. Вверх по склону горы ветер крепчал и рассасывал дымовую защиту с такой же быстротой, с какой Энцельман выстреливал свои дымовые шашки. Подъем к ущелью шел по высохшему руслу, вначале широкому и плоскому, а затем стремительно сужавшемуся. Лория смахнула с лица пот и пряди мокрых волос. Бой продолжался уже почти час, без всякой передышки, и внутренняя температура всех трех боевых роботов была близка к критическому уровню. Лори увидела, как из дыма в 250 метрах ниже ее показался какой-то объект. Затем прицельная сетка главного экрана сосредоточилась на этом объекте. Компьютер выдавал массу излучения ядерного реактора, а на экране тем временем возникал светящийся, очерченный линиями образ. Это был вражеский шершень. Хотя Гарик находился сзади и слева от него, Лори для надежности врубила систему опознавания. Лазер шершня выстрелил в тот самый момент, когда она прочитала результат опознавания. Возле ноги страуса взорвались перегретые камни, осколки застучали по корпусу. Она судорожно надавила на триггер и увидела, как оранжевое пламя разбилось о броню торса шершня, оставив на его груди черный шрам. Хотя робот шарахнулся от луча, за ним тянулся дым, и Лори увидела... как рваной ране мерцают голубые молнии. Лори выстрелила еще и еще раз. Сразу два попадания. Шершень с трудом стоял на ногах. Одна нога была парализована, и, очевидно, водитель едва удерживал машину в равновесии. Лори пришпорила страуса, заставив его пробежать еще 30 метров, затем остановилась и снова выстрелила. Из пораженного торса шершня полыхнуло пламя и выплеснулся расплавленный металл. Голова шершня разорвалась в тот момент, когда водитель катапультировался. Громадный корпус машины опрокинулся назад, выбросив шлейф черного дыма. Еще один взрыв ракеты рядом с ногой страуса заставил Лори попятиться. Валуны здесь были более крупные, многие из них размером с дом, и битва превратилась в игру, жмурки, прятки и скакалки одновременно. «Гарри!» – крикнула она по основной боевой частоте. «Ерин, где вы?» «Это Гарик! Я вижу тебя, сержант!» «Ты справа и на 200 метров ниже меня! 4 робота, 3 легких и волкодав пробираются вверх по холму приблизительно в 100 метрах слева от тебя! Видишь их?» Она просканировала в том направлении, увидела одни валуны и стелющийся дым. «Нет! Лучше отступай, пока тебя не отрезали!» «Двигаюсь!» Она стала карабкаться дальше по склону, кроша сухую почву когтистыми лапами страуса. С обеих сторон земля поднималась более круто, образуя глубокую лощину, ограничивавшую движение. И хуже того, видимость. Всем трем машинам нужно быть на передней линии обороны прежде, чем их преследователи доберутся туда. Из-за валунов выступил еще один вражеский шершень, оказавшись между Лори и ее друзьями. Шершень находился едва ли в 50 метрах от нее, и его окраска была совершенно незнакома. Камуфляж из черно-оранжевых тигровых полос предназначался для войны в джунглях и создавал полный контраст с серыми и коричневыми валунами. Ее выстрел застал шершня врасплох. Чистое попадание в правую руку, от которого робот отпрянул назад и врезался в скалу. Его рука и лазер, искореженные и оплавленные, валялись на песке. «Отличный выстрел!» Лори не узнала, чей это голос, Энцельмана или Ерина. Она выстрелила еще раз и промазала, затем увидела, как одиночная боеголовка угодила прямо в спину шершня. Вражескому водителю удалось, однако, стабилизировать робот и развернуть его лицом к Лори. Сдвоенные ракетоносители, установленные на левой ноге гиганта, выбросили пару РБД. Они пронеслись мимо. Лори подошла на 30-метровое расстояние, и ее лазер выстрелил снова. Луч разнес голову шершня, оставив лишь покореженные, дымящиеся полурасплавленные руины там, где всего несколько секунд назад сидел водитель боевого робота. У Лори не было времени на злорадство. Внешние микрофоны уловили лязгающий глухой звук еще одного приближающегося робота справа. Она пустила страуса вихляющий, но бодрой рысцой вверх по склону, страстно желая не быть отрезанной от ущелья вновь. Боевой робот Лори одолел вершину подъема. Внизу открывалась широкая лощина, пробороздившая поверхность холма и крутой изрезанный склон с вертикальными утесами из красноватых пород. С неизменного открытого пространства утесы виднелись лишь наполовину. Они поднимались над сужающейся лощиной. Стены ее становились круче, вертикальный шрам, изуродовавший лик горы. Она рванула назад, в валуны, и обнаружила место с хорошим обзором склона. Затем она опустила боевого робота в положение со сложенными ногами так, что корпус теперь возвышался не более чем на 2 метра над землей, а длинный нос лазерной пушки высовывался из-под кабины. С обеих сторон от нее, в нескольких сотнях метров, она мельком заметила шершня и стингера, залегших ничком среди скал с вытянутыми лазерами. Здесь началось очередное столпотворение, когда наземные войска и военные скиммеры стали продвигаться между баррикадами, ловушками и западнями, разбросанными по долине. Лори стремительно оценила положение. Они угрохали двух роботов, оба легкие разведчики. Оставалось 10, возможно, 11 вражеских машин. А, вон там! На открытое место у основания долины выдвинулись еще два разведчика. Стингер и еще один страус. За ними вышло еще два. Снайпер с необычными руками, стволами и тяжеловесная туша 55-тонного Гриффина. Лори стиснула челюсти, включив коммуникационную связь. «Сержант Румаги, вы готовы?» «Так точно, сержант, дайте знать!» Лори ждала, закусив нижнюю губу, пока изучала развертывающуюся ситуацию. За первыми четырьмя появились еще два боевых робота. Они были слишком далеко, чтобы различить их класс, но компьютер страуса выдал информацию, что это шершни. Расстояние до ближайших мишеней было чуть более полукилометра. Преследователи продолжали продвигаться, спотыкаясь о каменные завалы, но тем не менее быстро покрывая расстояние. «Герцог, должно быть, не умется, пока не поймает нас», – подумала Лори. Она сфокусировала телескопы на ведущем роботе «Стингере» с тусклым серым маскировочным рисунком и черно-красным драконом дома Куриты на груди. Она уже заметила пару валунов у основания долины. Еще несколько метров вперед. «Окей, сержант, давай!» Во всю ширину долины расползлась завеса летящих булыжников и черного дыма, выброшенных взрывами. Они остановили вражеский стингер, приподняв и отшвырнув его мощным натиском. Между тем почва под ногами страуса заходила ходуном, напуская на Лори через нейронный шлем волны головокружения. Стена осколков захлебнулась сама собой, словно океанская волна, взметнув разноцветную пыль и обнаружив второго боевого робота-снайпера. Он лежал на спине, сдвоенные стволы правой руки торчали в стороны, погнутые ударной волной. Остальные машины обратились в бегство. Плохо было лишь то, что на взрыв ушел почти весь боезапас. В наушниках шлема кто-то вопил, повторяя без конца: «Мы победили! Мы победили!» «Подождите радоваться!» – рявкнула Лори. «Они просто перегруппировываются!» Она видела движение людей и боевых роботов, снующих по склону всего в 2 километрах от них. Потому как они распределялись по лощине, Лори могла сказать, что машины вовсе не собираются возвращаться в порт. Группы находились в хорошей оборонной позиции, но не понадобится долго ждать, Когда решительным наскоком подавляющие силы боевых роботов опять взберутся по склону и придавят их. «Грей, хватит!» – неожиданно нервно сказала она. «Кончай с той антенной и двигай сюда!»